Глава 20. Здравствуйте. Мое имя Качинский Иван Семенович. Взгляд Ивана почему-то задержался на молодой девушке, бледной и немного напуганной. Это была Юлия Фурцева, только недавно выписавшаяся из больницы. Если бы не жена Качинского, Леночка, которая буквально опекала девушку до самой выписки и как хирург, и как бывшая соседка, Юля сбежала бы и уж, конечно, не пришла бы к Качинскому в контору. Крупный седой мужчина, сутулившись, сидел на жестком стуле у окна. Он был спокоен, и создавалось впечатление, что тот знает что-то, неведомое другим. Остальные слегка нервничали, это было заметно. Качинский видел, как сжимает и разжимает ладони невероятно красивая женщина, Алевтина Бурова, и ходит по кабинету, словно не находя себе места, журналист Борис Раков. Только погорелец Поляков расположился на мягком диване по-хозяйски, но и его спокойным назвать было нельзя. Ответили на приветствие Качинского не все. Промолчал Раков, а Юлия Фурцева испуганно вскинула брови. «Я прошу несколько минут внимания. Речь пойдет о не совсем обычном завещании некой Эмилии Яновны Фальк. Кому-то из вас знакомо это имя?» «Я так и думал», – Качинский удовлетворенно кивнул головой, глядя на недоуменные лица собравшихся. «И все же двое из вас с ней встречались. Вы, Алевтина Андреевна, помните старушку в сквере, с которой вы разговаривали в день рождения вашего мужа?» «Да, конечно», – заметно удивилась Аля. «А вы, Борис Сергеевич, даже завтракали с ней в кафе?» «Как не стыдно признаться за ее счет», – буркнул Раков. «И что же от нас хочет эта Эмилия Фальк? Я правильно назвал имя?» «Правильно, Борис Сергеевич. Теперь я могу приступить к разъяснению сути дела, из-за которого вас здесь собрал». Эмилия Яновна Фальк при жизни владела пятикомнатной квартирой в доме на углу Дворянской и Воскресенской улиц. Вас пятеро по числу комнат. Каждый из вас на сегодняшний день оказался по каким-то своим причинам в сложном положении. Эмилия Яновна просила меня оказать вам некоторую помощь. Качинский остановился, ожидая вопросов, но все молчали. Каждый из вас получит по 100 тысяч рублей на личный счет в банке и право проживания в одной из комнат ее квартиры. «Простите, а сама Эмилия Яновна жива?» Аля тревожно посмотрела на Качинского. «Нет, сегодня 9 дней со дня ее смерти». «Я что-то не понял. От нас-то что требуется? Зачем старушке, царство ей небесное, все это нужно?» Борис Раков неопределенно махнул рукой. «Она дает вам шанс. Шанс не опуститься, выжить, состояться в этой жизни. От вас нужно одно – постараться этот шанс использовать. И самое главное условие завещания», – Качинский тяжело вздохнул, «вы можете проживать в квартире ровно год, начиная с сегодняшнего дня. Через год вы сами будете решать, кто использовал подарок Эмилии Фальк с толком, а кто проиграл». «Как это проиграл? Что за игра такая?» «Ну, проем я эти 100 тысяч, нефиг делать, поживу год и свалю. Спасибо, конечно, за квартиру не платить, о куске не думать, но это год, а дальше?» «Вы не поняли, Борис Сергеевич. За этот год вы должны подняться, а не остаться на прежнем уровне. Вот вы, например, могли бы продвинуть свой сценарий, не так ли?» «Много же я наболтал старушке за чашкой кофе», – опять буркнул Раков. «Честно, но я тоже пока не понимаю смысла в такой благотворительности», – произнес Виктор Васильевич Маринин, самый старший по возрасту из присутствующих. «Вы, Виктор Васильевич, единственный из всех, кто уже имеет источник дохода. Но жить вам негде, так? Пока пройдут суды». «Хорошо, я согласен, но как я могу, как вы сказали, подняться? Я бывший майор, теперь работаю в охране, карьеры там не сделать. В торгаши, где можно раскрутиться, я никогда не пойду, хоть расстреляй. Ваше основное вложение – ваш внук. Ему нужны любовь, внимание и лечение, не так ли?» «Ну, это же я и так уж сам. Мне чужого не нужно. Я сам заработаю на внука». «Вот и работайте, и живите, растите мальчика». «Но это же не материально. А кто говорит только о материальных успехах?» «Короче, я понял. Главное не спиться, так?» Раков весело зыркнул на Полякова. Тот покраснел. «А приз-то какой? Поиграемся год, определим победителей. А приз?» «Призом будет квартира стоимостью 200 тысяч евро в собственность», довольно жестко произнес Качинский. «Это старушкина? Вся целиком?» – ахнул Раков. «Да, квартира, бывшая во владении Эмилии Яновны Фальк, через год будет принадлежать тому или совместно тем из вас, кто действительно встанет на ноги и очень твердо. Так что просто проесть 100 тысяч и не спиться за это время – этого мало, Борис Сергеевич. А когда можно будет заселяться в квартиру? Все разом повернулись к молчавшей до этого девушке. Прямо сейчас. Ключи у меня. До дома пешком 10 минут. Только вы должны подписать договоры найма и получить под расписку банковские карты, если, конечно, согласны. Первым к нему подошел Поляков. Я этого не ожидал, Иван Семенович. Только одного не пойму, я-то как ваш список попал? Растерянно глядя на Качинского, спросил он. А с вами, Георгий Аркадьевич, мы встретились как раз в тот день, когда у меня побывала Эмилия Яновна. На следующий день я рассказал ей о пожаре, и она согласилась вам помочь. Вот и все. Спасибо, огромное спасибо. Не подведите Поляков, она в вас поверила. Кстати, документы восстановить вам поможет мой друг. Позвоните ему завтра, он вам скажет, куда подойти. Качинский протянул Полякову карточку с телефоном Беркутова. Спасибо. Еще одну минуту внимания. Качинский достал из сейфа пластиковую папку. Эмилия Яновна сама выбрала комнаты для каждого из вас. Вот план. Комнаты меблированы по необходимости. Вы можете делать в них ремонт по своему вкусу, покупать вещи, делать перестановки. По желанию вы можете получить временную регистрацию по этому адресу. Или можете зарегистрироваться где хотите, это несущественно. По всем возникающим вопросам обращайтесь ко мне. Вот мои номера телефонов. Почему у меня такое чувство, что старушка нас поимела? Раков вопросительно посмотрел на Алевтину. Давайте знакомиться, соседка. Я Борис Раков, журналист, сценарист, холост, сердце свободно. Алевтина Бурова, сдержанно ответила Аля, отворачиваясь к подошедшей девушке. «Я Юля Фурцева», – девушка улыбнулась Алевтине. «Рада знакомству, Юля». «Спроси меня, почему я согласилась на эту авантюру? Ведь и не отвечу. Мне и жить есть где. Катерина не прогонит, да и у Светки комната все время пустует. Работу какую-никакую я найду. Да хоть бы в школе, воспитателем продленки, например. Зачем мне все это? Все дело в самой Эмилии. Нужно признать, задела она меня в ту нашу встречу. Жаль, что она умерла». Что-то в ней было такое близкое. Или это мое сожаление по этому вымирающему поколению? По женственности, благородству и красоте? Да. Когда умерла бабушка Ленки, мы учились в 9 классе. Один из ее довольно молодых поклонников тогда сказал: «Уходят женщины, одна за другой уходят». Такая тоска была в его голосе. О ком он думал? Не о нас, обтянувших задницу джинсой и в кроссовках на босу ногу. О них. Слабых внешне, но сильных духом, красивых в своем естестве, понимающих и умных. Нам за ними уже не угнаться. Вот и Эмилия из них. Но почему же она все повторяла, что я на кого-то похожа? На кого же? Аля уже знала, почему она согласилась. Она хотела найти ответ на этот вопрос. Найти в доме самой Эмилии Фальк.